Была ты когда-нибудь в цирке?» «Да, и папа обещал взять меня туда еще раз, если я буду хорошая. А я был в цирке 3 или даже 4 раза, много раз. Там куда веселее, чем в церкви. Все время представляют что-нибудь. Я, когда вырасту, поступлю клоуном в цирк». «Правда? Вот хорошо, они все такие разноцветные, милые». «Да-да, и при этом кучу денег загребают. Бен Роджерс говорит, по доллару в день». «Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?» «А это что такое?» «Ну, помолвлена, чтобы выйти замуж». «Нет. А хотела бы?» «Пожалуй, не знаю. А как это делается?» «Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него, понимаешь? Никогда, никогда, никогда. И потом вы целуетесь. Вот и все. Это каждый может сделать». «Целуемся? А для чего целоваться?» «Ну, для того, чтобы... Ну, так принято. Все это делают». «Все? Ну да, все влюбленные. Ты помнишь, что я написал на доске?» «Да». «Что же?» «Не скажу». «Так, может, я скажу тебе?» «Да, только когда-нибудь в другой раз». «Нет, теперь». «Нет, не теперь, завтра». «Нет, нет, теперь, Бекки. Ну, пожалуйста, я потихоньку, я шепну тебе на ухо». Видя, что Бекки колеблется, Том принял молчание за согласие, обнял девочку за талию, приложил губы к самому ее уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал: «Теперь ты мне шепни то же самое». Она долго отнекивалась и, наконец, попросила: «Отвернись, чтобы не видеть меня, и тогда я скажу. Только ты никому не рассказывай, слышишь, Том?» «Никому. Не расскажешь? Правда?» «Нет, нет, я никому не скажу, будь покойна. Ну, Бекки». Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от ее дыхания стали трепетать его кудри, и прошептала застенчиво: «Я вас люблю». Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней. Потом забилась в угол и закрыла лицо белым передничком. Том схватил ее за шею и стал уговаривать: «Ну, Бекки, теперь уж все кончено, только поцеловаться. Тут нет ничего страшного, это пустяки. Ну, пожалуйста, Бекки». Он дергал ее за передник и за руки. Мало-помалу она сдалась, опустила руки и подставила ему лицо, раскрасневшееся от долгой борьбы. А Том поцеловал ее в алые губы и сказал: «Ну вот и все, Бекки. Теперь уж ты никого не должна любить, только меня, и ни за кого, кроме меня, не выходить замуж никогда, никогда и во веки веков. Ты обещаешь?» «Да, я никого не буду любить, Том. Только тебя одного, и ни за кого другого не пойду замуж. И ты смотри, ни на ком не женись, только на мне». «Само собой, конечно, такой уговор. И по дороге в школу или из школы ты должна идти со мной, если за нами не будут следить. И в танцах выбирай меня, а я буду выбирать тебя. Так всегда делают жених и невеста». «Ах, как это хорошо, никогда не слыхала об этом». «Это ужасно весело. Вот мы с Эмми Лоренс